Просто не все могут пройти проверку на власть и деньги. Вот. Поэтому очень сильно люди меняются, и будет, конечно, такой негатив. Вроде бы дали возможность проявить себя, а ее как бы ей не воспользовались.